и уселся там, вцепившись в кору длинными гибкими пальцами. Он озирался по сторонам огромными глазищами и тихонько что-то щебетал. Я знал, что это Галаго, маленький лемур, но скорее можно было поверить, будто существо это соскочило со страниц волшебной сказки для детей. Галаго сидел на ветке и задумчиво щебетал, наверное, с минуту. И тут произошло нечто удивительное. Вдруг, о чудо, на всех деревьях их оказалось полным-полно. Тут были галаго всех размеров и возрастов, от совсем крохотных, чуть побольше грецкого ореха, и до взрослых особей, которые с легкостью могли бы уместиться в обыкновенном стакане. Они скакали с ветки на ветку, хватаясь за листья и сучки. Не по росту большими худыми руками что-то мягко щебетали друг дружке и глядели на белый свет распахнутыми невинными глазами херувимов. Малютки, в которых, кажется, всего только и было, что круглые глазищи, держались поближе к родителям. Порой они садились на задние лапки и поднимали крохотные розовые ручки с растопыренными пальцами, точно ужасались, разглядев сквозь листву, сколь порочен окружающий мир. Я видел, как один такой детеныш вдруг обнаружил на той же ветке, где сидел сам, большую мясистую саранчу. Дело шло к вечеру. Насекомое уже отяжелело от дремоты и не сразу заметило опасность. И не успело оно двинуться с места, как крохотный галаго скользнул по ветке и крепко ухватил саранчу поперек брюшка. Саранча мгновенно проснулась и решила, что пора что-то предпринять. Это было большое насекомое, по величине оно почти не уступало лемуренку. Кроме того, задние ноги у саранчи длинные и сильные. Она стала отчаянно легаться. От этой борьбы просто нельзя было оторвать глаз. Галаго изо всех силенок стиснул саранчу длинными пальцами и пытался ее укусить, но при каждой новой попытке саранча яростно ударяла его задними ногами, и противник терял равновесие, сваливался с ветки и повисал на ней, уцепившись лапками. Так повторялось несколько раз, и я подумал, что у галаго должны быть липкие подошвы. И даже вися вниз головой и выдерживая яростные удары в живот, галаго ухитрялся смотреть круглыми глазищами все с тем же выражением детской наивности. Окончилась эта битва совершенно неожиданно, когда галаго в очередной раз висел вниз головой, саранча легнула его посильнее, цепкие задние лапки галаго все же оторвались от ветки, и противники вместе полетели сквозь листву вниз. До земли оставалось уже совсем немного, и только тут лемуренок разжал одну руку, он все еще держал крепко саранчу за талию и на лету с ловкостью опытного акробата ухватился за ближайшую ветку. Он тотчас подтянулся, сел на ветку и откусил саранче голову. Она еще не успела настолько оправиться от полета, чтобы продолжать борьбу. Галаго тут же с явным удовольствием принялся жевать, не выпуская из рук обезглавленное насекомое, которое все еще судорожно дергало ногами. Потом склонил голову на бок и стал разглядывать трепещущее тело, пронзительно взвизгивая от волнения и восторга. Когда насекомое перестало шевелиться, и большие задние ноги его вытянулись и застыли, лемуренок одну за другой оторвал их и съел.